где ее уже ждал Лайм. Он сидел на кухне и ел пиццу. Рядом лежала упаковка мороженого. Когда вошла Саша, он бросился к ней и расцеловал. «Так, опять мороженое? Это какое?» «Шоколадно-карамельное», — сообщил он. «Я и забыл, какое в Штатах классное мороженое. Английское и мороженым ты не назовешь». «Во Франции еще хуже», — улыбнулась Саша. «Вот у итальянцев совсем другое дело». Она подсела к столу. «Господи, как славно быть дома. Видеть Лайма на своей кухне, ну просто настоящая семья». «Итальянское мороженое для неженок», — возразил Лайм. «Вот это я понимаю. Съешь кусочек пиццы, а потом мы с тобой отправимся развлекаться». Саше не хотелось говорить, как она устала. К тому же она еще не перестроилась на местное время. Лайм же, наоборот, весь лучился энергией. Он прекрасно провел день с приятелями. «И куда ты меня поведешь? Переодеваться нужно?» Ей хотелось одного — принять горячую ванну и завалиться спать. Хлопоты в галерее совершенно лишили ее сил. «А как же? Надень джинсы!» Лайм поставил вазочку в посудомоечную машину. С Сашей он проявлял чудеса хозяйственности. А своя квартира у него была похожа бог знает на что. После отъезда Бет с детьми, Лайм жил в студии и спал в спальном мешке на раскладушке. У Саши в квартире он купался в роскоши. «Я достал билеты на игру Янки», — победным тоном возвестил он. Лайм взглянул на часы. «Через 10 минут выходим. Матч начинается в 7:30, а сейчас в городе пробки». Когда-то давно он целый год жил в Нью-Йорке. И нынешний приезд освежил в памяти потрясающее впечатление, оставленное этим городом. Лайм обожал его энергетику, всеобщее возбуждение, а больше всего — бейсбольную команду Янки. Чтобы не расстраивать Лайма, Саша изобразила радость и пошла переодеваться. Угораздило же ее связаться с молодым. Ему нужна такая, как Татьяна, а он вместо этого возится с мамашкой. Пиццу Саша есть не стала, только умылась, причесалась, надела джинсы, футболку и туфли без каблука. На ходу схватила шаль и уже через 10 минут снова была в кухне. Лайм тоже был готов. На голову он водрузил бейсболку с эмблемой команды, предусмотрительно привезенную из Лондона. «Готово!» — он радостно заулыбался. В лифте он болтал с лифтером. Сказал ему, что они едут на стадион. Янки сегодня играли с Бостон Ред Сокс. Лайм многого ждал от этой игры. Он заявил, что Янки сейчас на подъеме и не оставят от бостонцев мокрого места. На стадионе Саша почувствовала себя лучше. Усталость начала отступать. Лайм купил ей хот-дог и пиво и рассказал все подробности про обе команды. Он был настоящим фанатом бейсбола, что веселило Сашу. Она сама словно стала моложе. Могла смеяться, кричать, не думая о реакции окружающих. Никогда прежде Саша не была на бейсбольном матче. У них в семье никто не был спортивным фанатом. В ожидании начала игры Саша сказала Лайму, что к ней заезжала Татьяна. Лайм ответил, что жаждет с ней познакомиться. Саша с тревогой подумала о том, как они поладят. Если со временем дети примут его, то их отношения еще больше окрепнут. По поводу Ксавье она не беспокоилась, они же с Лаймом давние приятели. Правда, к сообщению об их романе он может отнестись неодобрительно, а вот с дочерью наверняка будет посложнее. У Татьяны было своеобразное восприятие новых людей. Завоевать ее симпатию непросто, она куда более категорично и критически относится к людям, чем ее миролюбивый брат. Лайм подробно комментировал ход игры. Янки выиграли со счетом 6-0. Он был в восторге и всю обратную дорогу трещал без умолку. Сразу по возвращении они легли спать и снова обошлись без секса. Саша уснула, едва коснувшись подушки. Наутро Лайм уезжал в Вермонт к детям, а через 4 дня он должен был вернуться. Из Вермонта он обещал позвонить. Саша проводила его до центрального вокзала, откуда направилась в галерею. Едва расставшись с Лаймом, она тут же начала скучать. К выходным он опять будет с ней. Саша принялась планировать поездку на море, если погода и настроение будут подходящими.